Работы хватало, особенно для меня одной. От мистера Джонса толку было немного, миссис Стрикленд куда-то исчезла, вроде бы заболела, а Коуну обращаться совесть не позволяла. Но я не жаловалась. Сложно было заниматься похоронами в самый первый раз, когда пожар унес жизни моих родителей. А леди Милдред слегла на несколько дней и ничем не могла мне помочь. Тогда, да, было страшно, горько, все валилось из рук. Позже, когда отошла в мир лучший сама бабушка, я по достоинству оценила запутанные ритуалы, помогающие занять время и заглушить острую боль потери усталостью. Так же и теперь. Поначалу Мэдди часто начинала плакать ни с того ни с сего. Сидит за обедом, к примеру, смотрит в свою тарелку, секунда, и по щекам уже катятся слезы. Но потом я завалила ее разными поручениями, и она стала потихоньку оживать. Отчаянная, выворачивающая душу тоска сменилась глубокой сосредоточенностью. Немного, но уже что-то. Мне пришлось выдержать две непростых беседы. Одну с Оуэном. Я сразу предложила ему переехать в Бромли, либо занять должность управляющего в одном из моих загородных владений, думая, что смена места жительства поможет скорее смягчить горечь потери. Однако Оуэн отказался наотрез. «Я не хочу уезжать от Эвани. Ее хоронят далеко от родины. Некому будет ухаживать за могилой», — твердо ответил он. Это прозвучало страшно. Я хорошо помнила урок, преподнесенный мне жизнью. Тогда, после смерти леди Милдред, единственного родного человека, мир вокруг словно померк. Вечный траур. Вот что тогда казалось единственно достойным выходом. Долго я жила только бабушкиными делами, чувствуя себя обязанной продолжать их, всю себя посвящала старому гнезду, общалась лишь с друзьями леди Милдред. Только тот случай с парикмахером-убийцей помог мне осознать ошибку. Бабушка не хотела бы, чтобы я горевала о ней вечно, отвернувшись от остального мира. Так и Эвани Тайлер никогда бы не пожелала Оуэну жизни затворника. Самым сложным оказалось убедить его переехать в Бромли на время, якобы помочь мистеру Спенсеру с документами. Глупость несусветная. Мой бессменный управляющий, несмотря на более чем почтенный возраст, справлялся с делами лучше дюжины молодых работников. Впрочем, отказаться напрямую Оуэн не мог и уклончиво пообещал вернуться к этому вопросу после похорон. Я вздохнула с облегчением. Оставалось заручиться поддержкой самого мистера Спенсера, но уж это-то не составило бы никакой трудности. Второй разговор был короче, но куда тяжелее. И хотелось избегать его и дальше. Но Энтони Шилдс имел право посмотреть в глаза той, что убила его отца.